Глава 26. Нейтрализовать врага – главная задача бойца. Лика. «Ну и чем это мы так увлечены в обеденный перерыв?» «Этот рык я, наверное, распознаю даже во сне. Одинцов сейчас похож на огнедышащего дракона. Если присмотреться, то можно и дым из ушей увидеть. Я уж молчу про его губы. Ой, лучше не смотреть на одинцовские губы, а то сразу становится жарко и неудобно. С какой стати он так завелся?» Совсем как дрындулет на солнечных батарейках. Солнышко в макушку припекло, и дыр-дыр-дыр. Инстинктивно я пытаюсь прикрыть рукой планшет, но он совсем берега потерял. Хватает меня за кисть и отбрасывает руку, как дохлого скорпиона, в сторону. «Мы тут это...» – чешет затылки Рон. «Сайт фирмы изучаем». Кажется, только он может говорить спокойно. Макс почему-то побледнел и съежился, словно его в печень клюнули. А я так вообще онемел от счастья. «И?» – грозный рык сквозь зубы. «Так и хочется сказать. Не сжимай челюсть, а то пломба выскочит. И убегут в ужасе от такого буки из люки. Лика говорит, сайт дерьмо». «Ну, спасибо, Рон. Твоя прямолинейность может дорого мне стоить». «И чем же, Анжелика Антоновна, наш сайт вам не угодил?» У Одинцова глазик дергается, и мне стоит большого труда не хихикнуть. Это от нервов, клянусь. Он хватает стул и присаживается рядом, отодвигая в сторону Макса, что пружиной вскочил и сам место уступил, запутавшись в стуле. Я еще никогда не видел, чтобы так боялись этого недоделанного ящера. Хотя, наверное, Максик просто умный. Зачем на рожон лезть, когда можно отодвинуться в сторону? Я набираю побольше воздуха в легкие и снова вожу пальцем по странице сайта. «Неудобный он, Александр Сергеевич», – вещаю. «А попросту дебильный. Мало того, что непонятно, куда и чего, так еще и глючит, на пустые страницы выводит. Релевантность», – щегольнула я страшным словом. «Низкая. Посещаемость фиговая, поэтому сайт не работает. Он просто визитка, промокашка, в то время как мог бы стать отличным интернет-магазином, где наш товар хорошо продавался бы». Одинцов замирает, затем постукивает пальцами по столу, выбивая какой-то дикий ритм, похожий на сердцебиение землеройки. «И что бы вы изменили, Егорова?» Голос Одинцова звучит неожиданно мягко, но коварно. «Я понимаю, что рискую, но остановить меня сложно. Да и запугать у него не получится. Я ему не Максик. И за дурочку держать меня нечего». «Да многое. Этот дурацкий дизайн никуда не годится. Вообще не привлекает. От этого цвета детской неожиданности только закрыть страницу хочется. Меню криво-косо сделано. И плохо разбито на разделы. А сами разделы можно и в виде кнопок на главной сделать. Вместо дурацких слов. Мы на рынке торговали уже 150 лет. Нам доверяют многие». «Что за чушь, excuse me? Кому это интересно, сколько вы на рынке? И кто вам доверяет? Я покупатель. Я хочу в красивые кнопочки тыкать, к товару подобраться, на товар со всех сторон посмотреть, характеристики почитать, отзывы. А здесь ужасные фотки, характеристики через раз, отзывов ноль». Меня, что называется, понесло. Кажется, я орала. Но голос повысило. Народ даже болтать перестал, слушали мой спич с возрастающим интересом. «То есть, другими словами, нужен сайт для блондинок. А хотя бы и так. Вы продавать хотите? Или, отставив ножку, рассказывать, как вам некто мифически доверяет?» Кажется, Одинцов считал про себя. До 10. Потом до 20. Пальцы его уже играли адажио плавно и задумчиво. «Ладно, подумаем». Кивнул он взгляд на Рона. «Босса нынче кормят?» Смотрит он на меня в упор. «И чашку мне белую. Без этих ваших маразмов». «Вообще-то здесь не ресторан и даже не буфет», улыбаясь ему приторно, аж челюсти сводит. «Каждый еду из дома приносит, но могу угостить котлетами и салатом». «Домашними?» – уточняет этот наглец. «И чудится мне еще немного, и облизнется плотоядно». «Домашними?» – влетает счастливый Рон, улыбаясь мечтательно от уха до уха. «У Лики такие котлеты, закачаешься! Язык проглотить можно!» Одинцов мрачнеет, а я от греха подальше спешу контейнер с едой к нему подвинуть и направляюсь к чайнику. Сделаю ему кофе, бедному, а то еще загнется от голода и злости. Нет, я была права, когда Аньку вынудила на ужин пойти. Ну, его бесноватого. Останься наедине, еще и сожрет ненароком. Одинцов. Она зацепила меня, как рыбу на крюк подвесила. Я хоть и злился, но какова, а? Грудь от гордости колесом. С чего бы, конечно, но ничего поделать не мог. Это она блондинка, Да у нее мозгов больше, чем у Макса и Рона вместе взятых. Ну, в том смысле, что у этих слишком много серого вещества, но оторванного от жизни. А вот у Лики наоборот. Как раз настоящая хозяйская сметка. Применение в реальной жизни на 200%. И это она притворялась, что ни бе, ни ме в технологиях. Дурочкой прикидывалась, что беспомощная умирающая лебедь. Да плюну тому между глаз, кто скажет, что у Лики технологический кретинизм. В раке. Мудрее женщину еще и поискать надо. Релевантность. Надо же. Надо спросить, откуда она нахваталась умных слов, да еще и понимает, что они означают. Ровно в 6 я стоял возле офиса. Лика опаздывала. Настоящая женщина, черт побери. Но меня это не злило ничуть. Я снова надел доспехи и готов был к любым испытаниям. Пусть попробуют меня достать. Не поддамся. Буду вежлив, прекрасен, мудр, как король. Неплохо было бы, чтобы она мной восхищалась. Да, пока далеко до этого, но я работаю над этим вопросом. Слишком усердно работаю. Егорова бежит по ступенькам, легко перебирая каблучками. Стремительная, волосы разлетаются. Я едва успеваю натянуть забрало, чтобы не пялиться и не восхищаться ей слишком явно. Я не какой-то там восторженный пацан. Я взрослый, самодостаточный мужчина. Суров и справедлив. И всякие щенячьи нежности мне не к лицу. Точка. «Аню подхватим?» – спрашивает она, просительно заглядывая мне в глаза. «О, за такой взгляд я бы и Деда Мороза подхватил со Снегурочкой». «Без проблем». Киваю благосклонно, и она спешит к моей машине. «Оу, мы расстались со своим леденцовым недоразумением? Кстати, где ее коробчонка?» «Я сегодня не на машине, решила, что так лучше». Жмурится Егорова, рассматривая салон моего авто. Будто впервые видит. «Но тут есть на что посмотреть, пусть изучает». Пока мы добираемся, звонит Егор. «Без меня, ладно?» – просит друг. «Есть важное дело, не могу вырваться». «Что-то у него слишком много дел, но нет так нет. Мне главное, что сестра его рядом, остальное – мелочи». «Подруга Ликина сегодня отлично выглядит. Подготовилась. Я веду себя как джентльмен. Безупречно. Улыбаюсь, подаю руку. Галантен. Располагаю к себе». Анна смотрит на меня изучающим взглядом. Штудирует, как учебник. Но я в доспехах, мне ее взгляды тьфу. В ресторан девочки не захотели. Остановили выбор на кафе, где выбрали место под навесом на улице. Свежий воздух, хорошее обслуживание. «Здесь здорово!» Сверкает азартно глазами Анна. «Обожаю это место!» «Мне лишь бы кормили хорошо, на остальное плевать. И как-то действительно хорошо». У них все продумано, фонарики на столах, уютно, кормят сытно, разговор клеится. До тех пор, пока Анна не начинает вспоминать прошлое. Для меня больная мозоль. Я улыбаюсь, пока могу, а потом извиняюсь и отхожу от столика. Пусть без меня, а то в броне брешь. Еще брякну что-нибудь ненужное. А мне это сейчас совершенно не на руку. Я оставляю их одних, пускай посплетничают. Посещаю уборную, заказываю девочкам десерт. Кажется, Егорова мороженое любит. Но на всякий случай еще всяких вкусностей добавляю в заказ. Я не собирался их подслушивать, нет. Случайно вышло. Все из-за Аньки этой. «Позаботься о контрацепции», – натаскивает она мою Егорову, как тренер боксера. «Нам всякие неожиданности ни к чему». И вот эта фраза меня останавливает. Я застываю столбом в тени. Интересно, на что это на Лику подбивает? На какие такие презервативы? Броня с хрустом ломается, но я терплю. Лучше дослушать до конца, чтобы знать, из какой очередной задницы Егорову вызволять. Слишком бойкая подружка у нее, посмотрю. Толкает ее не пойми куда. «Да какие неожиданности, Ань!» Говорит Лика с какой-то затаенной тоской в голосе. Она молчит, крутит в руке салфетку, кажется, и пальцы ее нервные скручивают и мнут бумагу. «Такие!» «Боевой петух это Анька. 5 минут удовольствия и 9 месяцев безграничного счастья. Заколебешься потом последствия выгребать. Аборты или рожать. Тьфу-тьфу-тьфу!» Лика бросает салфетку на стол, поправляет волосы, облизывает губы. «Я была бы счастлива, Ань, если бы вдруг... Но вдруг не бывает. Ты думаешь, почему у меня детей до сих пор нет? 8 лет в браке, между прочим. Думаешь, почему Миша ушел?» Подруга ее только розовеет, как рыба, выброшенная из воды. «Так что не нужна мне твоя контрацепция. У меня Природа о стопроцентной контрацепции позаботилась. И хватит об этом, ладно?» Она выпрямляет спину, еще раз поправляет волосы, сидит какая-то жутко одинокая, хоть вокруг и куча народа. А я стою оглушенный, без доспехов. Достало-таки. Ударило в самое сердце. Почему-то сразу всплывает дурацкая мысль. «А как же папа?» А потом я встряхиваю головой. «У папы своя жизнь, у меня своя. А об остальном будем думать позже. Когда-нибудь». Я делаю шаг и выхожу из тени. «Девчонки?» Улыбаюсь, как мужик в рекламе зубной пасты. «Я вам сладкое заказал». Лика настороженно смотрит мне в глаза, но я шучу, рассказываю что-то, показываю, что я спокойный и уравновешенный. И глухой, конечно же. Ничего не слышал. И интересно, под кого эта стерва хочет мою Лику подложить? Надо в 100 глаз смотреть, а то с нее станется. Не успею очухаться, как она за очередного Мишеньку ее замуж выдает. «Анна, а не хотите ли вы с нами выехать на природу? У меня день рождения скоро. Приглашаю. Правда, мы едем коллективом, но, думаю, тем интереснее вам будет. Сочту за честь». Скромно хлопает ресницами это чудо-сваха, и я сжимаю под столом кулак. «Есть. Пусть лучше на виду будет. А то знаем мы таких подруг».